Глава 16. Из забытия меня вырвал стук в дверь. Но, блин, кого-то мне легкое принесла. Справедливо решив, что враги стучать бы не стали, а друзья, может быть, даже принесут водички, я кое-как оторвал от неба распухший язык и промычал. «Войдите!» Скрипнула открывающаяся дверь, и тут же раздался удивленный женский возглас. «О, прошу прощения, я, наверное, помешала?» «Тья? Какого хрена? И в каком смысле помешала?» Я разлепил глаза и вздрогнул, наткнувшись на удивленный взгляд Корал. Причем лицо девушки находилось в считанных сантиметрах от моего собственного. Не понял. Сзади меня кто-то заворочился, и я ощутил, как в спину вжимаются приятные выпуклости. Скосив глаз ниже, я увидел руку, обвивающую меня поперек груди. Кажется, я окончательно перестал что-либо понимать. «Я, пожалуй, зайду позже», — хмыкнула Тия, и дверь закрылась. «Деймон?» — удивленно выдохнула Корал. Я повернул голову и увидел прядь светлых волос на плече. «Фина. То есть это она меня обнимает. Судя по ощущениям, еще и ногу на бедро под одеялом закинула. Ничего не понятно, но очень интересно». «Доброе утро», — просипел я, лихорадочно пытаясь понять, где я и что, мать его, вчера произошло. Я хорошо помнил, как мы разговаривали с Эдмундом на крыше. Помню, как он отрубился, помню, как я допил остатки алкоголя в бутылке, а потом... потом я, кажется, не помню ровным счетом ничего. «Фина!» — возмущенно воскликнула Корал, и госпожа капитан недовольно заворочилась у меня за спиной. При этом Фина прижалась ко мне еще сильнее, и я ощутил... Тьфу, блин, ну это сейчас вообще не в тему. «Фина!» — уже почти выкрикнула Корал, и та, наконец, проснулась. «А? О, упс!» — послышалось из-за спины, и девушка отстранилась. Вот только почему у меня все равно осталось ощущение, что меня кто-то держит? «Корал!» — прохрипел я. Девушка проснулась окончательно и, залившись краской, дернулась в сторону. «Ага, замечательно. Кажется, она лежала в той же позе, что и госпожа капитан, только с другой стороны, то есть обвив меня рукой и закинув свою ногу на мою. Хрен поймешь, но здорово. Дерьмо. Это что тут ночью было вообще, а? Не могу сказать, чтоб я прям сильно против был. Проснуться в объятиях двух красоток — не самый неприятный сюрприз». Но то, что я ровным счетом ничего не помнил, несколько смазывало впечатление. «Что, память отшибла, да?» — раздался в голове ехидный голос Деймона. «Алкоголик!» «Деймон!» — взмолился я. «Что это вообще? Что вчера произошло?» «А не скажу!» — голос моего альтер-эго был полон торжества. Он явно наслаждался ситуацией. «Выпутывайся сам!» Парень явно наслаждался ситуацией. «Вот засранец мелкий!» «Деймон», — Корал села на кровати, прикрываясь одеялом. «Фина, вы не хотите объяснить, что тут происходит?» «Блин, они что, тоже набрались до потери памяти?» «Замечательная ситуация». «Неужели вчера?» Я, наконец, додумался приподнять одеяло, заглянул под него и выдохнул. Я был одет полностью. Даже молния на комбезе застегнута. Фух, видимо, ничего все-таки не было. «Хвала богам!» Обидно было б не вспомнить такое. Тьфу, блин, опять меня не туда понесло. «Дамы», — прохрипел я, усаживаясь в кровати. Одеяло при этом натянулось, сползло с Фины, обнажая голые плечи и верх груди. И я, залившись краской, поспешно отвернулся. Посмотрел по сторонам. Это явно не та комната, что Вига отвел нам с парнями. Интересно. «А вы чего это, вдвоем спите?» — выдал я первое, что пришло в голову. «Деймон!» — в два голоса возмущенно воскликнули девушки, заливаясь краской. «Тю, глупые, я совсем не это имел в виду. Хотя, помня порядки дома и Игнис...» «Так все!» — тряхнув головой, я отогнал возникшую в ней картинку из ряда 18+, и помассировал лицо ладонью. «Блин, хреново-то как!» «Тут была одна кровать», — проговорила Фина, оценившая пикантность ситуации и теперь усердно прячущая улыбку. «Мы вчера не стали беспокоить Вига, решили, что она большая, места на двоих хватит». «На троих тоже, как выяснилось», — практически прорычала Корал, глядя на свою телохранительницу очень недобрым взглядом. «А что я?» — очень натурально удивилась Фина. Ну и да, места хватило. Очень даже удобно было. «Фина!» — глаза Корал сверкнули, и я даже невольно вздрогнул. «Ох, по какому тонкому льду ходит сейчас госпожа капитан!» «Как я здесь оказался?» — хрипло вмешался в перепалку я. «Я тоже очень хотела бы это узнать», — прищурившись, проговорила Корал. Я вздохнул и выскользнул из-под одеяла, демонстрируя дамам, что я, в отличие от них, полностью одет. «Ты вчера просто перепутал дверь, пьянь гидролизная», — сжалился надо мной наконец-то Дэймон. Зашел, увалился по центру и отрубился. Никого не разбудил. Хорошо, хоть ботинки снял. «Пьянь гидролизная? Ты гляди, нахватался у меня же словечек». «Кажется, я просто перепутал двери». Я, наконец, нашел то, что искал взглядом последние несколько минут. Кувшин с водой. Шагнув к столику, я подхватил сосуд и принялся пить прямо из носика. Только на третьем глотке я понял, что это не вода. И, округлив глаза, повернулся к девушкам. «Вы что, еще и с собой взяли?» В кувшине было вино. Не то чтобы это было сильно хуже воды, однако сюрприз оказался тот еще. Хорошо, хоть не какая-то из настоек одноглазого Вига. Корал покраснела. «Ну, мы не могли уснуть», — Фина предложила принести еще вина. А за столом уже никого не было. «Так, какое это вообще имеет значение?» — пришла в себя девушка. «Ты вообще понимаешь, что опозорил нас?» «Да не было ж ничего», — взмолился я. «Я ведь даже не раздевался». «Еще этого не хватало», — рявкнула Корал. «А я бы и не против», — промурлыкала одновременно с ней Фина. «Блин, да они что, еще пьяные? Хорошо, хоть Корал, кажется, не услышала». «Тия видела нас здесь, втроем, в одной кровати», — не унималась Корал. «Полагаю, Тия видела и не такое», — отмахнулся я. «Это позор, это...» «Да чего позор-то сразу, а?» — не выдержал я. «Успокойся уже ради первых. Я полагаю, порядки на фронтире несколько отличаются от порядков в великих домах. И даже если бы мы с вами переспали втроем, одновременно и по очереди, это никого не удивило бы и не вызвало осуждения». «Дэймон!» — снова одновременно воскликнули девушки, с очень разными интонациями. Если в голосе Корал бурлило возмущение, то голос госпожи капитана звучал как минимум заинтересованно. «Не, надо валить отсюда. И чем быстрее, тем лучше». «В общем, не переживай. Я приму весь огонь на себя, расскажу, что напился, перепутал комнаты, споткнулся, упал и спал у вас на полу». «А Тия?» — не унималась Корал. «Я с ней поговорю». Я сделал еще глоток из кувшина, поставил его на стол и, сунув ноги в ботинки, направился к двери. На пороге не удержался, повернулся к девушкам и подмигнул. «Спасибо, что приютили». В меня полетела подушка, и я поспешно закрыл дверь, выскакивая за порог. «Ну, спасибо, что хоть не фаербол». Но пробуждение получилось приятным. Ничего не могу сказать. В свою комнату я заходить не стал. Спустился вниз, надеясь, что Вига, мужик понимающий, и со стола вчера убирать не стал. Так и оказалось. Тарелки, стаканы, кувшины, бутылки — все было на месте. Я уселся за стол, подтянул кружку, плеснул в нее пиво из кувшина и, сделав большой глоток, забросил в рот кусок холодного шашлыка. Есть что-то эдакое в том, чтобы с похмелья вот так вот тянуть вчерашнее пиво и жевать холодное мясо. Наверное, в мужчинах и правда много варварского. «Вот тут свежее!» — я вздрогнул, когда Вига появился из-за спины, ставя передо мной кружку. «Темное!» — добавил он и быстро выплеснул в пиво содержимое прозрачного стакана, который держал во второй руке. «Полегчает!» — прокомментировал он свое действие. «Спасибо!» — кивнул я, умилившись. «Вот это я понимаю. Сервис. Ясно теперь, почему Эдмунд с командой квартирует у бородача. Он душка». Я сделал глоток напитка, нашел вкус весьма удовлетворительным и засадил всю кружку залпом. С полминуты ничего не происходило, а потом я почувствовал, как отступает головная боль, прихватив с собой тяжесть и тошноту. «Уф, хорошо. Может, попросить Виго смешать еще одну порцию?» «Не стоит», — послышался голос Эдмунда, и дядюшка плюхнулся на скамью рядом со мной. «Одного раза достаточно. Дальше пойдет не на пользу». «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» — скинул брови я. «Живу долго», — усмехнулся тот. «Можно подумать, до тебя Вига никого тут в чувство не приводил. Так что, поверь моему опыту, не надо. И пива тоже не надо больше. Нам сегодня еще делами заниматься. Лучше поесть». «Виго!» — повысил он голос. «Горячего?» — донеслось откуда-то из-за стойки. «Ага, две порции», — дядюшка помотал головой. «Уф, хорошо!» Только сейчас я обратил внимание, что волосы у него влажные. Видимо, тоже в себя приходил с помощью холодной воды. Не самая плохая идея, надо сказать. «А ты, я гляжу, не промах», — подмигнул Эдмунд, когда Вига принес еду. «Говоришь, брак для укрепления домов? Это поэтому ты решил разбавить черненькую беленькой?» Я вздохнул. «Тия, проклятие! Если подобные шуточки дойдут до Корал, я заблудился», — угрюмо пробурчал я. «Когда ты вчера отрубился на крыше, я пошел спать и, судя по всему, перепутал двери». «Очень удачно перепутал, надо сказать», — ухмыльнулся тот. «Да ладно, чего ты? Будто что-то плохое. Дело молодое, а девки видные». «Дядя», — рыкнул я под заливистый смех Дэймона у меня в голове. «Я перепутал двери». «Ну да, да», — весело кивнул тот. «Так и запишем». «Сейчас позавтракаем и пойдем в город», — неожиданно сменил тему Эдмунд. «Надо вас переодеть да закупить припасов, если уж мы собрались в пустоши». Я почувствовал, как меня внутренне отпустило. Все же вчера Эдмунд не просто так воздух сотрясал. «Только нужно будет заехать к Клею, получить награду за дудочника и кликунью». «У нас есть деньги», — проговорил я, глядя на дядю. «Мы вообще-то собирались нанять отряд». «Это хорошо», — кивнул тот. «Деньги лишними никогда не бывают, особенно учитывая, что нам придется переться в самые дебри мертвых пустошей. Да и места в машине маловато, на всех не хватит. Нужна еще одна. Чем ты платить собираешься?» «Эфирными кристаллами», — пожал плечами я и нахмурился, увидев, как изменилось выражение лица Эдмунда. «Эфирными кристаллами? Серьезно? А что не так?» — поднял я взгляд на него. «То есть вы собирались запереться в Дедланд, все такие нарядные, в гвардейской форме, ввалиться к торговцу и заявить, что ищете отряд авантюристов для путешествия в мертвые пустоши с оплатой эфирными кристаллами?» «Ну, не совсем, но вроде того. А что?» — недоуменно посмотрел я на дядюшку. «То, что торговец обязательно нашел бы вам отряд», — кивнул Эдмунд, помешивая густое варево у себя в тарелке. «Только вот после этого не нашли бы ни вас, ни кристаллы. Ну, точнее, кристаллы нашлись бы, но не при вас». «Мы должны были прийти к торговцу Харлану», — ответил я. «Нас к нему направил Кейлан Технос. Он должен был все устроить». «Барыга Харлан?» — вскинул брови Эдмунд. «Ну да, он бы обязательно устроил. Так, чтобы ему с ваших трупов принесли все до последней ниточки». «Но Кейлан далеко», — вздохнул Эдмунд. «А кристаллы? Вот они, близко. Я уверен, что Харлан уже в курсе происходящего в Технополисе. Даже если Кейлан и приторговывал раньше кристаллами, сбывая их через Харлана, в текущей ситуации торговля будет однозначно нарушена. И не факт, что восстановится вновь. Думаю, Харлан однозначно предпочтет Горгха в конуре, Винторогу в степи». «Да, ты даже не представляешь, как вам повезло встретить Тия. Молодо-зелено». Я сглотнул. О том, что попробуй мародеры грохнуть нас по указке Харлана, и весь этот городок вспыхнул бы огнем пожарищ, говорить я не стал. Во-первых, потому что не стоит лишний раз трепаться о своей силе даже союзникам. А во-вторых, потому что я не был в этом уверен. Есть много способов убить человека так, чтобы тот даже ничего не понял. И что-то подсказывало, что местные авантюристы этим искусством владеют в полной мере. Так что возразить дядюшке мне было нечего. «Ладно, давай доедаем и отправляемся», — резюмировал Эдмунд. «Пойдем вдвоем, остальные пусть в себя приходят. Да и дамам твоим нужно бы отдохнуть после бурной ночи», — ухмыльнулся он. «Дядя, кажется, меня это уже начинало напрягать». «А что я? Я ничего», — усмехнулся он под демонический хохот Дэймона у меня в голове. «Проклятие, вот же меня угораздило. И самое обидное, что на деле ничего-то и не было. Хотя, думается мне, это был бы весьма интересный опыт».